Глава 21. Тея Арди. История стара, как мир, даже как все миры вместе взятые. Любовь женщины может сотворить настоящее чудо, если та любовь порядочная и взаимная. Но если чувствами женщины просто играли, лишили ее чести, после оставили с разодранным и кровоточащим сердцем, жди беды. Если кратко, то дело было так. Родан и его товарищ поспорили на простую девушку. Как теперь я знаю, этот товарищ никто иной, как младший сын императора Зенона Макелиона, цесаревич Ивар Макелион. А у императора три сына. По слухам, 2 с лишним года назад Ивара отправили учиться в какую-то богами забытую академию. Но теперь-то ясно, что он нигде не учится. Цесаревич находится в забвении. Да я особо и не интересовалась императорской семьей империи Аркас. Мне в нашей империи больше нравится. Тем более правит у нас императрица, умнейшая женщина. Так, вернусь к повествованию. Девушка, на любовь которой эти недалекие парни поспорили, оказалась спящей ведьмой. Спящая ведьма — это когда в семье простых людей без каких-либо магических способностей рождается одаренное дитя. Это значит, когда-то в семье в энном поколении была ведьма, но по каким-то причинам дар оборвался и не передавался дальше. Скорее всего, ведьма связала свою судьбу с обычным человечком. У ведьм всегда рождаются первыми девочки, но от обычного человека мог родиться первым и мальчик. Тогда следующее дитя, девочка, рождается уже со слабым даром. Но может быть и такое, что и вовсе больше детей у той пары не было. Тогда дар может и не проявиться в новых поколениях. А если потом в новых уже семьях родится девочка, ее сила может находиться в спящем состоянии. Для пробуждения дара спящей ведьмы нужны сильные эмоции. Радостные или негативные — это уже не важно. Эти бестолочи решили узнать, кого же первым полюбит красавица. Они считали, что девушка — обычный человек, что она не магиана и не ведьма. Думается мне, девушка сама не знала, что ведьма. Просто подло играть в любовь, влюблять в себя, давать обещания, надежду, строить вместе планы. Девушка им верила. Верила и Родану, и Ивару. А много ли нужно простой девчушке из не самой богатой семьи, чтобы влюбиться в красивых, умных, знатных, да еще магически одаренных парней, и когда один из них член императорской семьи? Красивые слова и жесты, подарки, жаркие поцелуи, крепкие объятия — и все. Сердце красавицы наполнилось нежными чувствами и сразу к обоим парням. В чем она и призналась этим искусителям? Она честно призналась, что любит обоих и не может никого выбрать, и предоставила сделать выбор самим парням. Как думаете, что случилось дальше? А дальше эти тупицы, вместо того, чтобы промолчать, как-то сгладить ситуацию, которую сами же и заварили, быть может, разыграть сцену оскорбленных невинностей и оставить девушку в покое, они взяли и прямо ей в лицо рассмеялись и обменялись фразами, что значит «у них ничья», а потом выложили с насмешками и шутками всю правду этой несчастной. Когда русалочка мне рассказала эту историю, да еще в лицах, то у меня добрых слов в адрес Родана Ивара в помине не было. Сердце девушки разбилось о камни шторма из подлости и мужской игры. Мужчины не ведают, что любовь для юной девушки — это как солнце на востоке. Оно все собой затмевает, ослепляет, согревает. Но растоптав это нежное чувство в сердце пробуждающейся ведьмочки, любовь превращается в кинжал, пронзивший насквозь. И он будет ядом из боли и зарождающейся ненависти отравлять все вокруг. Будет терзать, ломать, крошить неустанно, постоянно, подчиняя все чувства и мысли, напоминать день за днем о подлости любимых мужчин, о разбитых мечтах и надеждах. И пробудится сила. Страшная, испепеляющая, гневная, отвратительная по своей сути, потому как из ненависти не может родиться ничего прекрасного и светлого, и проклятие начнет плести свои сети. Парни заигрались и, как итог, сами себя проиграли. Девушка, прошедшая инициацию через разбитое сердце и растоптанную поруганную честь, прокляла обоих, и Родана, и Ивара. Проклятие сорвалось с ее губ неосознанно. И не просто проклятие, это было магическое обещание. Находясь под властью боли, страдания, стыда и ненависти, Ведьмочка наслала на парней смертельное проклятие. Никто не знает его условий, никто не знает, как его снять. Ох, любовь, любовь, она рождает разное, и прекрасное, и ужасное. Но проклятие можно снять при помощи одних чудесных цветочков, скажете вы. Оказывается, все не так просто. Пробудившаяся ведьмочка дала слово и связала этим словом Ивара и Родана. За выполнением магического обещания всегда следят высшие силы. И нарушение обета влечет за собой очень серьезные последствия, нередко и смерть, а то и участь хуже смерти. Знакомьтесь, дамы и господа, перед вами Гейс, наложенный поверх проклятия. Он собой туго спеленал проклятие, и разорвать эти путы невозможно. Только ведьма, инициированная болью и страданиями из разбитого сердца, легко может переложить слово на объект своей ненависти. Возможно, она не ведала, что творила. Возможно, узнала о своем даре и использовала его во зло. Все возможно. Но узнать ее мысли, планы уже никак нельзя. Девушка погибла при странных обстоятельствах. В ее доме случился пожар. И что удивительно, очаг возгорания находился в ее спальне, и все случилось ночью, когда ведьмочка крепко спала. Думается, мне постарался здесь император, быть может, и сам Родан. Ведь Гейс, который должны были разделить парня на двоих, забрал на себя один цесаревич, добровольно и осознанно, тем самым он спас Родана Тариона. Отныне он сам находится на грани, а, быть может, давно за гранью, а в мире просто спит его оболочка. Уже 2 года, как все самые лучшие целители разводят руками и говорят одно и то же. Мы сделали все, что могли. Цесаревичу отныне поможет лишь чудо. Его родители сдались, все сдались, но не Родан Тарион. Осознал ли он, как подло они оба поступили с ведьмочкой или нет? Зато теперь мне предельно ясна его нелюбовь к ведьмам. Еще бы. Ведьмы — это дочери самой природы. За нашими спинами стоит первозданная сила, мать природа. Маги — совершенно другое тесто. Да, не просто так Родан стал самым сильным и выдающимся во всей Академии, и да, не всегда он был седым. Ивар спас Родана не только от смерти, но и от позора, это факт. Родан заключил сделку с духами сумеречного мира. Он выполнил для них опасно смертельные задания. Что это было конкретно, знают только духи и сам Родан, который вернулся с заданий седым. Но за это он обрел силу втрое больше прежней, он стал двуликим и познал, как ему спасти друга. Лунная слеза — единственное средство, которое разрушит любое проклятие, уничтожит любую болезнь, вернет к жизни даже того, кто уже давно за гранью. Вопрос, почему мне совсем не жаль цесаревича и Родана? Они ведь заслужили свою участь. Заслужили. Но та девушка, точнее ее душа, простила обоих. И это главное ты. А уж простили ли они себя, вот это вопрос. Миленько, значит, оба получили индульгенцию, произношу скептически. Русалочка пожимает плечами. Не знаю за цесаревича, но Родан искренне раскаялся и компенсировал свое зло благими деяниями. В его душе больше нет черноты, поверь. Двуликими становятся только те, у кого душа очистилась от зла. Но самое главное в данной истории, что душа той ведьмочки простила Родана Ивара и смогла уйти на перерождение. Понимаешь меня? Она совершила большой поступок. Простить не так легко. Данный дар мало кому доступен. Не нужно творить гадости и подлости, за которые другим приходится прощать, возмущаюсь я. Чувствую, что даже кровь приливает к лицу, настолько я возмущена. История, рассказанная русалочкой, меня впечатлила. Я теперь очень зла и на Родана, и на царевича Ивара. Пусть он хоть 100 лет проспит, тот заслужил. «В тебе сейчас много гнева, Тея», — вздыхает Телелиль. «Плохо это». Я раздуваю ноздри и складываю руки на груди. «По-твоему, я должна просто повздыхать и забыть о содеянном этими идиотами?» — произношу ледяным тоном. «Телелиль. Маги всегда относились и относятся к ведьмам так, будто мы мусор под их ногами. будто мы грязь под ногтями и вообще мерзость последняя. А к людям так еще хуже. Они же себя чуть ли не богами считают. Раз у них магия, сила, которая отличается от нашей, то значит, им можно абсолютно все. Можно презреть законы мира и природы. Да я, знаешь, как сейчас возмущена. Меня просто распирают от ярости. Они не просто подло поступили, это... У меня даже слов нет описать их гадкую выходку. Тилилиль подпирает кулачком подбородок, хмыкает и смотрит на меня снизу вверх таким многозначительным и насмешливым взглядом, как обычно смотрят мудрецы на глупых и неразумных учеников, и говорит. «Послушай, что скажу, ты, и запомни. Радости, благости, мучения — все это дается нам для нашего же блага, для роста духовного. Чем сильнее жизнь и шторм, чем страшнее он ревет, бьет, ломает нас, тем крепче наш дух, тело и внутренняя сила». Я согласно киваю. «А ваша богиня Инанна что говорит?» «Она говорит вставать на защиту добра от зла. Говорит сражаться, не жалея силы даже жизни. За себя, семью, друзей, свой народ. Нужно нести свет, дарить свет и не становиться на сторону тьмы. А те, кто творит зло по дурости, глупости или намеренно, они сполна за все заплатят. А когда они решают, что заплатили по долгам, вроде жизни отдали закону свои годы, по ночам спать все равно им будет тяжело. И жизнь все равно пришлет однажды бумеранг, и придется вспомнить все слезы тех, кого обидели, придется ощутить всю их боль. И будут они кричать: «Все отдадим, все!» Только никто уже не услышит. И пока нутро не вывернется, пока закон, пришедший за платой, не заставит упасть на колени, корчится от агонии, сжигающей изнутри, они поймут. Плата есть за все, Тея. Слова, что произносит русалочка, кажется, будто исходят не от нее. Они словно льются отовсюду. Словно говорит не она, а сам грот. Камни, земля, вода, даже воздух. Саламандра тихонько шипит. Она тоже чувствует, как вокруг разливается сила. Плотная, густая. Озеро вдруг становится светлее неожиданно. Вода в нем являет мне свой истинный вид. Границы небольшого озера расползаются. Дальняя стена грота удаляется, пока совсем не пропадает из вида. Озеро растягивается настолько далеко, что я не могу сказать, где оно кончается. Вода была чистой, красивой, светящейся, но сейчас я вижу истинное чудо. Прозрачность воды становится намного сильнее, она кристально чистая, словно хрусталь. Лишь Тилилиль остается неизменной. Руки ее лежат на бортике, волосы обвивают упругое тело, украшения блестят и переливаются в свечении озерной водицы. Хвост бьет по водной глади, вызывая круги и небольшие волны. Она смотрит на меня одновременно и насмешливо, и серьезно, как мудрец, проживший не одну сотню, а, быть может, и тысячу лет, повидавший становление и крушение цивилизаций. Ее взгляд суров, строг, но снисходителен. И у меня создается ощущение, что через нее на меня смотрит кто-то другой. Кто-то могучий, древний, совсем недобрый, и совершенно не злой, но справедливый. Этот кто-то нейтральный. Да, так правильно сказать. «Ты еще так молода, Теодора», — произносит русалочка совсем негромко и тут же смеется, наблюдая мое удивленное лицо. У меня перед глазами озеро превратилось в море. Я ощущаю вокруг силу, от которой по коже бегут мурашки, и волосы становятся дыбом. Я вижу в ее глазах чужой взгляд. Она говорит мне о моем возрасте. «Ты удивляешься обыкновенному чуду. В твоем сердце много страстей, Тея, и ты не умеешь усмирять, держать в узде свои чувства. Ты сильная ведьмочка и светлая, и магия твоя хорошая, добрая. Озорная ты, шаловливая, но добрая. Род Антарион сполна заплатил за посеянное зло. Он тебе расскажет, и ты его простишь». Прикусываю язык, потому как имею на этот счет иное мнение. Тилилиль, наблюдая за моей мимикой, вновь смеется и произносит. «Не веришь, глупенькая. Но это твой путь, сама обо всем узнаешь. Придет время. А теперь бери амулет, но помни, ты берешь его не навсегда, лишь на время. Обязательно вернешь, иначе обрушится на тебя небеса». Я часто киваю и жду, когда русалочка отдаст мне амулет, Но она вновь насмешливо смотрит на меня. И я снова чувствую, что глядит на меня не Тилли или кто-то другой. В самую глубь души заглядывает и знает все-все мои мысли. Не очень приятное ощущение. «Чего ты ждешь, Тея?» — улыбается она. «Иди и возьми артефакт». «Идти и взять?» — переспрашиваю. «То есть мне нужно в воду войти?» Русалочка медленно кивает и скрывается в глубинах озера. «Кика, что-то мне не по себе», — говорю фамильяру. «Но выбора нет, придется нырять. Если что, не поминай лихом». Саламандра вцепляется в мою ладонь лапками и хвостиком и не отпускает меня. Я вздыхаю, говорю ей. «Ты не можешь со мной пойти, ведь ты огненное существо. Вода не твоя стихия, тем более магическая. Просто будь начеку, ладно? Если что, предупреди меня. А плавать я умею, нырять тоже. Надеюсь, после этого заплыва я не стану русалкой или жабой». Рассуждая вслух, снимаю рубаху, рядом оставляю сумку и поправляю в волосах белый цветок. Пусть он будет со мной на удачу. Кика нервничает, но делать нечего, и должна сделать это. Фух, выдыхаю я, потом взбираюсь ногами на бортик озера и, набрав в легкий воздух, прыгаю.